Она вполне могла быть и плодом моего воображения. Мне было все равно. Мартина же, напротив, была совершенно реальна, настоящая, очень привлекательная, и, что самое главное, мне не нужно было из кожи вон лезть, стараясь ей угодить, потому что я нравился ей такой, какой есть. Чем дольше я говорил, тем больше у меня возникало ощущение, что если я смогу заставить Саймона, который выслушал от меня столько стонов и воплей по поводу Аги, поверить, что я ее никогда не любил, то, вполне возможно, я смогу и себе запудрить мозги. А уж тогда я с легкостью избавлюсь от нее, навсегда выбросив из головы и сердца. Да, я никогда не любил Анни. Эти слова прервали нить разговора. Они звучали так невероятно, что я их повторил. Да, я никогда не любил Аги. Мне просто казалось, что я ее люблю. Наверное, со временем я к ней привык. Приятно было, что она где-то рядом. Знаешь, когда я окончил университет и потерял ее, это и вправду несколько выбило меня из колеи на некоторое время. Но я уже с этим справился. Те 3 года, что мы были вместе, для меня ничего не значили. Совершенно. «Ничего не значили?» — переспросил Саймон. И по тону его голоса я понял, что он ни на секунду мне не поверил. «Абсолютно!» Мне уже понравилось врать. Саймон начал говорить таким всепонимающим, утешающим тоном, что я даже подумал, не слушает ли он программу Барбары Уайт. «А ты уверен, что говоришь это не потому, что просто решил, наконец, забыть ее и жить дальше?» «Я терпеть не могу в нем эту уверенность. Мол, вот так запросто, всего за пару секунд, я могу разобраться в любой ситуации. Видите ли, только ему самому, одному единственному в целом свете, разрешалось быть непостижимым. А ведь на самом деле все, что он знал о жизни, он выудил из музыки. В этом и заключалась его самая большая слабость. Он не понимал, что жизнь не всегда можно свести к содержанию популярной песенки в 3,5 минуты длиной. «Да», — соврал я снова, — «уверен. Дело совершенно не в этом. Слушай, она была вполне ничего, тут ты прав. И мы с ней неплохо проводили время». Я посмотрел на фотографию Аги на стене и подумал, не порвать ли ее в качестве демонстрации силы духа. Я и впрямь здорово расстроился, когда мы расстались. Но не забывай, в какую тоску я впал, когда объявили, что черную гадюку больше показывать не будут. Я увильнул от уничтожения фотографии. Вместо этого я взял фломастер, закрасил Аги один зуб, нарисовал бороду, очки и кустистые брови. У нас с Аги с самого начала были разные цели в жизни. Она стремилась к неземному, а я — натура приземленная. Она хотела узнавать жизнь на собственном опыте, а я предпочитал сидеть дома и изучать жизнь по телевизору. Мы были обречены. У нас не было ничего общего. Я устроил себе маленькую овацию. На сцену полетели букеты. Саймон же только спросил, «Так ты ее забыл?» «Кого забыл?» — пошутил я. Мы засмеялись, но смех Саймона звучал как-то неуверенно, как будто он просто хотел меня поддержать за компанию. «Слушай», — сказал он, — «хорошо, что ты мне все это выложил». «Угу», — согласился я. «Таким Саймон мне нравился. Да и мысли, что я теперь сам по себе, без Анги тоже. И я так думаю. Просто как камень с души свалился». «Ну, знаешь, как это бывает, когда все в себе держишь? Ничего хорошего». «Да, ты прав. Ничего хорошего», — согласился Саймон. Тут он выдержал театральную паузу. Такую театральную, что его не перемолчали бы все действующие лица любой из пьес Гарольда Пинтера вместе взятые. Примечание. Гарольд Пинтер — английский драматург. Представления Саймона о законах драмы были логическим продолжением его рок-н-ролльной личности. Жизнь для него была всегда лишь цепочкой событий, которые совершались лишь для того, чтобы он мог писать о них песни.